Если вы сейчас же не пойдете добывать понятых, то я на вас донесу в органы государственной безопасности, что вы собираетесь удрать за границу, соблазненной западной пропагандой». Меркулов еле сдерживался от негодования и смеха. Братишка простодушно хихикнул в ответ, как-то по-детски развел руками и поплелся к двери. Меркулов видел, что этот маленький толстый человек в милицейской шинели был все еще во власти своих дум о сладкой западной жизни. Меркулова уже давно мучила жажда. Он пошел на кухню, открыл холодильник, достал бутылку боржоми, пил ледяную газированную воду из горлышка с наслаждением, ощущая легкий привкус йода. Когда допил бутылку, заметил, что кухня была недавно отделана по последнему крику моды и должна была, вероятно, производить впечатление подземного грота. От серо-зеленых стен еще исходил слабый запах свежей краски. Вскоре вернулся братишка с двумя понятыми, дворником и его женой. «Где в полночь найдешь других?» «Хорошо, подполковник, пусть понятые...» Дальше Меркулов не мог вымолвить ни слова, потому что увидел, что братишка держит в руках клетчатое пальто. Он подошел к Меркулову ближе. Значительный и просветлевший, даже ростом стал вроде бы выше. «Зашел я в квартиру к Янко, дворнику, то есть... Вряд ли, а на вешалке это вот клетчатое пальто. Спрашиваю, откуда? И тут Янко объясняет, теперь настала очередь дворника, тощего смуглого мужика. Я с товарищем Козаковым не знал вся. Знал только, что он большой человек. В астрономии в центре робить. Добрый робить, живе богато. Щипачи усе его як біса злякаються, хоч он и грамотный». Примечание: щипачи, воры-карманники, воровской жаргон. В ночь с 17 на 18 ноября Янко сжигал в котельной разный мусор, тряпье, бумаги, прочее барахло. Примерно в полвторого кто-то спустился в котельную. Янко посмотрел сквозь щелку дощатой перегородки, Казаков засовывал большой газетный сверток в печку. Когда Казаков ушел, Янко выхватил из огня, уже схватившийся пламенем, сверток, повалил по полу, чтобы загасить огонь, и развернул. В зеленой сумке с клапанами, такие можно купить только на валюту в Березке, было скомканное мужское пальто в клетку, черный костюм, пиджаки, брюки, высокие эфергешные коричневые ботинки. Грех было сжигать такое ценное барахло, и дворник прихватил все это домой. Меркулов потянул к себе рукав клетчатого пальто и удовлетворенно хмыкнул. На ворсистой поверхности отчетливо проступал серо-зеленый мазок. Следователь снял абажур с одной из настольных ламп и долго возил светом вдоль стен кухонного грота. Потом хмыкнул еще более удовлетворенно и стал решительно портить модерновый дизайн, соскребая краску с фальшивого гранитного камня. Пока он составлял протокол обнаружения и изъятия вещественных доказательств, братишка по всем правилам криминалистической техники упаковывал их в целлофановые мешки и мешочки, а чита Янко сидела на краешке плюшевого дивана. Мало-помалу дворник стал чувствовать себя героем дня, и к моменту подписания следственных бумаг он уже по-хозяйски развалился на огромных маках, выставив на середину комнаты длинные тощие ноги в носках домашней вязки и галошах. Меркулов передал на экспертизу вещдоки и поставил 154 вопроса перед экспертами. Надо отдать должное современной криминалистике. Она прямо-таки достигла умопомрачительных высот. На 154 вопроса Меркулова эксперты дали по крайней мере 140 удовлетворительных ответов. Экспертиза использовала метод эмиссионного спектрального анализа микрочастиц вещества для идентификации. И вот сейчас Меркулов с Грязновым занимались чем-то вроде классификации полученных сведений по степени их важности для следствия. Во-первых, на клетчатом пальто Казакова эксперты обнаружили частицы волокон с пальто Ракитина, с замшевой юбки Куприяновой, не говоря уже о частицах кухонной окраски, видимых невооруженным глазом. В свою очередь, на соскобе со стены грота были обнаружены приставшие волокна с клетчатого пальто. А поскольку ремонт кухни в квартире Казакова начался в среду, согласно показаниям бригады художников-халтурщиков, это доказывало, что в день убийства Володечка был одет в это самое пальто. Во-вторых, криминалистами были взяты пробы подногтевого содержимого с рук Казакова и поверхностного слоя кожи с его лица в тех местах, где должна расти борода. Операция эта большого труда не составила по причине полной отключки сознания Казакова. К радости криминалистов Казаков не отличался страстью к гигиене, и под его ногтями было просто скопище разнообразных микрочастиц, кирпичей, найденных на месте происшествия в Сокольниках, проволоки, которой был задушен Ракитин, шарфа, принадлежащего балерине –